Торе Альдани, так звали дядю, держал большой мануфактурный магазин в центре Милана, а его квартира помещалась этажом выше. Обставленная с претензией, она все же показалась Джованни не такой роскошной, как родительская, где прошло его детство. Двоюродные братья, сыновья дяди Эдторе и тети Марини, еле с ним поздоровались, хотя еще недавно, в той счастливой, безвозвратно ушедшей жизни, оба охотно играли с ним и во всяком случае старались ему подражать. А уж об игрушках Джованни и говорить нечего. Они вызывали у братьев постоянную зависть. Теперь все иначе. Джованни — бедный родственник. И в самом деле, что у них общего? На Джованни интернатская форма из грубого колючего сукна. Братья в нарядных костюмчиках из тонкой английской шерсти. Он и сам еще недавно носил такие. Спят они на мягких матрацах, а он на свалявшейся волосяной подстилке. Им младенец Христос приготовил дорогие подарки, а ему грошовый деревянный пенал. Джованни смотрел вокруг затравленным взглядом. В какую-то секунду он готов был расплакаться. Однако чувство достоинства взяло вверх. Скоро он вырастет и обязательно разбогатеет. Вот тогда посмотрим, как они станут к нему относиться. Дядя предложил ему еще кусочек фаршированной курицы, но он гордо отказался. «Спасибо, я уже сыт». «Нечего метать бисер перед свиньями», — сквозь зубы процедила тетя Мария. И Джованни, хотя и не понял смысла сказанного, почувствовал враждебность и презрение в ее тоне. «С вашего позволения», — вежливо сказал он и ушел в переднюю, а за столом, между тем, говорили о нем, и он невольно слышал каждое слово. «Неотесанный хам!» — донесся до него голос тети. «Мы платим за него в интернат свои кровные денежки, а он вместо благодарности устраивает нам сцены. Хороши же у тебя родственники!» «Побойся Бога! Он еще ребенок!» — попытался заступиться за племянника сеньор Эдторе. «Ты забыла, что у него нет ни отца, ни матери?» «А ты забыл, что его мать опозорила семью Альдани?» «Помяни мое слово, он весь в твою дорогую сестричку. Из него ничего путного не выйдет!» Джованни больше не мог это слушать. Он снял с вешалки плащ-накидку, тихо открыл входную дверь и вышел из квартиры. Дядя нагнал его уже на улице. «Ты куда?» — спросил он, кладя руку ему на плечо. — В Баджо! — решительным голосом ответил Джованни. — Мои встретили тебя не слишком гостеприимно, верно? — смущенно спросил дядя. Джованни уже понял, что он как огня боится свою толстую сварливую жену и не смеет ей перечить. — Вот, возьми! — дядя порылся в кармане и вытащил несколько серебряных монет. — Это тебе на извозчика. «А может, вернешься? Двери моего дома всегда для тебя открыты». Джованни не ответил ни слова и молча зашагал прочь. Дядя еще что-то говорил ему вслед, но он уже не слышал. Тратить деньги на извозчика было жалко, и Джованни пошел в интернат пешком, время от времени спрашивая дорогу у редких прохожих. Было почти темно, когда он вошел в здание, показавшееся ему совершенно безлюдным. Многих воспитанников забрали на Рождество родственники. Кого-то пригласили к себе благотворители. Посадить за праздничный семейный стол сироту считалось богоугодным делом. Среди немногих оставшихся в интернате был и Анджело Джельми. Вместе с остальными он коротал время в холодной, скудно освещенной столовой. «Ты вернулся? Почему так скоро?» Бросился он навстречу другу, сияя от радости. «Здесь лучше», — угрюмо ответил ему Джованни. Сидящие в столовой мальчики рассматривали полученные от благотворителей подарки. Молитвенник, коробочку с цветными мелками, традиционную рождественскую халву. Эти нехитрые дары казались им такими прекрасными, что они даже боялись к ним прикоснуться. Перед Анджело лежали тетрадка и карандаш, присланные ему приходским священником. «Что будешь записывать?» — спросил